Юриспруденция. Лондон, 1956 год. Стоун выключил газ под чайником, заварил чай. На гриле поджарил тосты и пошел в гостиную за учебниками. Летом предстоял адвокатский экзамен по заочному курсу. Это будет уже третья попытка, но в последние дни он забросил учебу. Все мысли занимало письмо якобы от Дагмар. Стоун разложил учебники на кухонном столе и под чай с тостом постарался сосредоточиться. Перед глазами плыли слова «деликты, право, уголовное, гражданское, семейное, имущественное, торговое». Удивительно, сколько законов требуется для цивилизованного управления страной. А вот Гитлер плевал на закон и на юристов. В лепешку разобьюсь, но стану адвокатом, поклялся себе Стоун.